поклонился, не выпуская Джека из рук. В понедельник после спектакля мистер Рэмзи осведомился, нельзя ли попросить Пиви присутствовать и на всех других представлениях. Но Пиви отказался. Этот опыт он не желал переживать заново. Много лет спустя он признался Джеку, что так никогда от того вечера и не оправился. Джек заметил, как рядом с мамой из воздуха возник серый призрак, несгибаемая полевая медсестра, но даже ее усилия не могли привести маму в чувство. Всхлипы Алисы снова исчезли за общим гулом восхищения. Но Джек все равно видел ее лицо и читал по губам. Она без конца повторяла его имя и просила за что-то прощения. Джек думал после спектакля спросить маму, а не станут ли они с ней жить на всем готовом у миссис Оустлер, а заодно, сделала мама ей бесплатную татуировку или нет. Но увидев, как Алиса рыдает в первом ряду, Джек сразу понял, нет, сегодня лучше ее ни о чем не спрашивать. Не понимая еще до конца сути отношений мамы и миссис Оустлер, Джек как-то догадался, что ничто в этом мире, ничто по-настоящему ценное и важное, нельзя получить ни готовым, ни бесплатно. Несмотря на аплодисменты, Джек едва снова не закричал, ему помешало только падение занавеса. Неожиданно между ним и залом встала стена. Он словно очутился за кулисами, продолжая находиться на руках у Пиви, который поначалу принял падение занавеса за очередную непредвиденную катастрофу. Окруженный океаном девиц, партнерш Джека, Пиви успокоился, поздравил мальчика с успехом и, наконец, вернул его на твердую землю. «Джек Бернс», — провозгласил мистер Рэмзи, — «все невесты по почте должны лежать у твоих ног. Они у тебя в неоплатном долгу». Мистер Рэмзи держал в руках фотоаппарат. Он снял Джека в костюме Дженни. «Можешь палить в меня столько, сколько тебе захочется», — громыхнула Джинни Джарвис Джеку на ухо. А Пенни Гамильтон, услышав это, добавила, готова поклясться, Джек, что стрелять ты будешь, и отнюдь не холостыми. Она не забыла, что ее лоб стал мишенью его не до конца смертельной эякуляции. «Чего? Ладно, хватит его терзать», — сказала, обняв Джека Эмма Оустлер, пробравшаяся незаметно за сцену. Пробралось за сцену и еще одно лицо. Оно будет преследовать Джека всю жизнь. Издали на него смотрела Бонни Гамильтон. Казалось, ее сердце разорвется, если она подойдет ближе. Она больше не подсказывала ему реплики, но Джек четко понимал, что говорят ее губы. «Видишь», — шепнул он на ухо Эмме, — «вон, смотри на Бонни». «Она точно так на меня смотрела». «Теперь ты понимаешь?» Но за сценой бушевало слишком много эмоций, и Эмма не расслышала Джека, или же была слишком занята защитой его от других девочек. «Знаешь что, конфетка моя, может быть, не так уж и плохо, что ты отправляешься в школу для мальчиков в Мэне», — сказала она. «Почему вдруг?» Теперь нужно было снять грим, смыть помаду, не говоря уже о крови. Мистер Рэмзи, режиссер-победитель, все никак не мог успокоиться, подпрыгивал, словно ему в подошвы вставили пружинки. «Подумайте только, мисс Вурц», — говорил он появившийся за сценой дважды коллеге, «а я уже было начал считать, что Абигайл Кук устарела». Мисс Вурц вся в слезах в ответ лишь поздравляла его с успехом. За кулисы проникли подружки Эммы, Венди Холтон и Шарлотта Барфорд. «Джек, если бы у меня хоть раз в жизни была такая вот менструация, я бы концы отдала», — сказала Венди, а Шарлотта смотрела на него, словно он самый вкусный десерт на столе. Пиви тем временем незаметно испарился. Никто этого не заметил, хотя в конце пьесы рослый шофер привлек к себе всеобщее внимание. За сценой вокруг царил такой счастливый хаос, что Джек позволил себе забыть про расстроенную маму. Но была у него и совесть в школе Святой Хильды, и звали ее миссис Макквот. Грандиозный успех Джека не застил ей глаза, как всем остальным, и она, как обычно, возникла будто из воздуха рядом с мальчиком, и у того словно руки отнялись. Если бы у него и правда были раны, то снова начали бы кровоточить. И если бы он не потерял голос после последней сцены, он бы снова завопил, как резанный, только еще громче, чем на суде. Джек собирался домой с Эммой. Та была на седьмом небе. «Подумай, Джекки, «Мы впервые будем спать под одной крышей», — объявила Эмма и удалилась в поисках мамы, которая ни на шаг не отходила от Алисы. На несколько мгновений Джек каким-то чудом оказался за сценой один, исчез даже его верный суфлер. Вот в этот-то миг, как из-под земли и появился рядом с ним серый призрак и взял Джека за руки в том самом месте, где они были связаны веревкой в последней сцене. «Великолепно сыграл Джеки», — выдохнула миссис Макквот. «Но у тебя еще много, очень много работы. И вовсе не на сцене, понимаешь, о чем я?» «Нет», — сказал Джек. «Джек, тебе нужно быть ближе к маме. Тебе нужно смотреть за ней. Ты долго будешь корить себя, если не станешь как следует смотреть за ней. Не упусти ее». «Вот оно что. Что она хочет сказать? Как смотреть за мамой? Зачем смотреть за ней? Как не упустить ее?» Но серый призрак, как полагается, уже растворился в воздухе. Позднее Джек снова откроет для себя это ощущение, как одиноко и пусто на сцене, когда зрители и партнеры ушли. Нет, Джек никогда не был и не стал невестой по почте. Но именно его роль в кровавой мелодраме мистера Рэмзи легла в фундамент жизни сына Уильяма Бернса. В тот день он сделал свой первый шаг. В тот день зародилась его слава. Глава 14. Миссис Машаду. Как правило, мальчики из школы Святой Хильды не появлялись на собраниях одноклассников после ее окончания. В самом деле, такие собрания для выпускников, а мальчики покидали школу после 4 класса, и никаких торжественных проводов им не устраивали.